Глава 29. Прощание с прошлым. Он не мог представить, как трогательно пройдет его прощание с семьей. Почти все собрались в парадном холле, чтобы проводить его и пожелать удачи. Настроение у присутствующих было приподнято, нервозное. Все ждали возвращения Ройтера. Глеб первым сердечно потряс его за руку и крепко обнял. «Спасибо», — еле слышно прошептал Игорь, наклонившись к его уху. «Не за что», — Глеб улыбнулся одними глазами. «Приедешь на свадьбу?» — Нина нежно прикоснулась к его ладони. «Конечно. Давай, жених, тренируйся. Я обязательно прилечу в Дубай поболеть за тебя», — он потрепал Матвея по взъерошенным волосам. Управляющий на несколько секунд задержал его руку. Игорь в который раз удивился тому, какими живыми казались его глаза на испещренными морщинами обветренном лице, глаза хищника, благодушно смотрящего на мир. Вера подошла последней. Не стесняясь окружающих, положила руки на его плечи и прижалась к нему так, что Игорь почувствовал приятное тепло ее тела. Как много ошибок он совершил, коротая одинокие ночи под одной крышей с такой женщиной. Сейчас его собственные терзания не вызывали у него ничего, кроме снисходительной улыбки. Как знать, может быть, она взяла бы его с собой в Монако. Игорь почувствовал, как маленькая бумажка легла в его ладонь. Значит, еще не поздно. Он впервые заканчивал проект с одним женским телефоном в кармане. Так незаметно приходит старость. Его проводили до машины. Водитель галантно распахнул заднюю дверь. Игорь на мгновение замешкался, что-то заставило его повернуть голову и взглянуть на дом. Оксана стояла у окна и спокойно смотрела, как он навсегда покидает Аменцию. История закончена. Все могло бы быть по-другому, но случилось именно так, как случилось. Он в последний раз огляделся по сторонам. Светило яркое солнце, зеленела трава. В его кармане покоился ключ от одного гаража. Игорь удобно устроился на заднем сиденье, обитатели Аменции символично столпились под бронзовой табличкой «Вилла Аменция» и махали ему руками. Машина плавно тронулась с места. Ройтер был прав. Все только начинается. Не стоит жаловаться на жизнь. Он найдет способ искупить свою вину перед Арнольдом. На свете еще много людей, которые жаждут поделиться капиталом с двумя благородными и воспитанными юношами средних лет. Они медленно проехали по дубовой аллее и въехали на лесную дорогу, ведущую к воротам. Неожиданно путь им преградил всадник на белом коне. Водитель притормозил, Игорь открыл окно. «Уезжаю, спасибо за все». Костя приветливо щурил голубые глаза. Его длинные руки болтались, почти не держа поводья. «Приезжайте еще!» «С удовольствием!» Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Константин, у ваш старого друга! Что же такое 2-4-1?» Костя рассмеялся. Игорь впервые услышал его смех. Он сразу помолодел и стал похож на простого деревенского мальчишку. Его глаза заискрились, в них не осталось и следа от его обычной угрюмости. «Я не знаю, о чем ты говоришь!» Он впервые обратился к Игорю на «ты». «Но я видел рисунки лошадей у тебя в комнате. Сзади на листах цифры. 2, 1, 4. А на одном все три цифры сразу». Костя зашелся новым приступом хохота. Игорь терпеливо дождался, пока он успокоится. «А ты Шерлок Холмс», — выдавил конюх сквозь смех. «Это точно». «Я рисую с натуры», — отсмеявшись, объяснил он. «Рисую в несколько этапов». «Ну?» Игорь глупо улыбался, глядя на него снизу вверх. «Я просто помечаю сзади номера лошадиных боксов. Ну, чтобы не забыть, кого рисовал. Они ведь все у меня похожи. А иногда я одновременно зарисовывал нескольких. Единица — это Феликс, его бокс первый. Изи стоит во втором, его наброски под номером 2. А Колумба раньше стояла в четвертом, пока ее не перевели в 6. «И все?» — недоверчиво переспросил Игорь. «Номера боксов?» «Да? А чего вы ожидали?» Косте постепенно возвращалась привычная зажатость. Он снова перешел на уважительное «вы». «Но почему цифры записаны именно в таком порядке?» Костя пожал плечами и слегка потянул поводья. «Я не знаю. Разве это имеет значение? Это всего лишь номера боксов». Игорь Игорь попросил высадить его у большого торгового центра недалеко от набережной. Водитель помог ему достать чемодан из багажника и, помахав рукой, тронулся в обратный путь. Игорь подождал, когда машина скроется из виду, и остановил проезжавшее мимо такси. «По городу! 600 в час!» «Подходит!» Таксист ловко выбрался из машины и устроил его вещи на заднем сиденье. «В багажнике масло разлилось», — пояснил он. Уже захлопывая дверь, пассажир неожиданно вспомнил о том, что забыл купить подарок племяннице. «Подождешь меня 10 минут?» Водитель с сомнением почесал небритую щеку, недоверчиво рассматривая незнакомца. «Вот 2000, ну подожди, будь другом». «Не вопрос», — лицо таксиста просветлело. Игорь вышел из машины и нырнул в ближайший вход торгового комплекса, мгновенно смешавшись с толпой. Назад он не вернулся. Зайдя в спортивный отдел, он полностью обновил гардероб, оставив свою старую одежду в примерочной. Он не мог позволить себе рисковать. Ройтер и так слишком много знал о них. Пора было рвать их порочную связь. За ним могли следить, а в его планы не входила чужая компания. Игорь без сожаления выбросил одежду, обувь, аксессуары. Таким образом он избавлялся от возможных жучков, датчиков слежения и подслушивающих устройств, которые служба безопасности могла вшить в его одежду. Он, как ни странно, любил эту процедуру. Он называл ее «прощание с прошлым». Все самое ценное помещалось в одну маленькую сумку, которая ждет его в ресторане «Сирена». Остальная одежда, включая 2 дорогих смокинга, будет покоиться в укромном месте до того самого часа, пока они не решат снова приступить к работе. Арнольд привезет ему новое имя, новые документы, новую жизнь. Воспользовавшись эскалатором, Игорь спустился на первый этаж, сел в лифт и очутился в подземном гараже, откуда выбрался на улицу. Свобода, немного денег и смутные перспективы на будущее. Он чувствовал себя необычайно легко. Он был счастлив вернуться в город, с наслаждением втягивал в себя воздух, наполненный автомобильными выхлопами и гарью. Он посмотрел на уличные часы. 6 вечера. Дорога до города заняла почти 4 часа, еще прогулка по магазинам. Арнольд уже наверняка в ресторане, раздавленный и убитый горем. Игорь заспешил в сторону метро. Будет лучше, если в таком виде он просто сольется с толпой людей в час пик. Как раз сейчас Ройтер вручает карлику-садовнику $2 миллиона. Игорь передернулся от неприятных мыслей. Та папироса, которую он взял у Гриши, по-прежнему томилась в его кармане, перекочевав туда вместе с мелкими деньгами из выброшенного кошелька. Глупо разъезжать с ней по городу, а выкинуть жалко. У него ушло не больше получаса на то, чтобы найти улицу, название которой он легко запомнил с первого раза, и ракушку, номер 17 напротив 6-го подъезда. По дороге он купил кусачки и проволоку. Он отпер висячий замок, оставив дверь открытой, чтобы поступал свет. В углу за ящиками лежали футляры, их было около 20. Игорь методично принялся вскрывать их, не особо беспокоясь из-за того, что оставит следы. Ему было плевать. Он действовал грубо, помогая себе найденным в гараже молотком. Вскрыв все футляры, он начал разворачивать холсты, стараясь пока не смотреть на них. Некоторые норовили свернуться обратно в рулон, и он прижимал их к земле камнями, валявшимися возле входа в ракушку. Вскоре места на полу ракушки не осталось, и Игорь перешел на асфальт. Прохожие с интересом поглядывали на него. Закончив, он вытер со лба выступивший пот. Вся земля под его ногами была устлана картинами. Он оставил себе лишь узкий проход посередине. Игорь размял затекшие плечи и посмотрел вниз. «Давно не навещали нас», — Слава приветливо улыбнулся. В это время года у него было не так много работы, и он выполнял скорее функции распорядителя, чем гардеробщика. Игорю стало немного стыдно за свой внешний вид, с другой стороны, ресторан был практически пуст. «Ваш друг оставил вам сумку». «Пусть постоит у вас». Он прошел в дальний зал и занял их обычный угловой стол. Заботливый Арнольд успел заранее заказать его любимое блюдо. Он тут же с удовольствием принялся за салат из крабов. Только сейчас Игорь почувствовал, как соскучился по своей жизни. Бруно готовил превосходно. Его рагу из кролика могло удовлетворить самый изысканный вкус. И все же оживленные улицы, яркие огни – все это тянуло и манило Игоря с непреодолимой силой. Отсюда Аменция казалась сном. Ему не верилось, что он провел там столько времени. Он как будто был заколдован, и вот проклятие снято, он снова на свободе. Как только Игорь закончил с холодными закусками, подали запеченную дораду. Он надеялся, что Арнольд появится к тому моменту, когда он соберется расправиться с панакоттой. Ему понадобится помощь. Он щедро поливал рыбу лимонным соком, когда Слава поднес ему телефонную трубку. Вытерев руку о салфетку, Игорь взял телефон и прижал его плечом к уху. «Привет, ты где?» Он изо всех сил старался говорить весело и бодро. Он представлял, что испытывал Арнольд, проведя на вокзале около 3 часов и так и не дождавшись Ройтера с деньгами. «Я уезжаю». Голос его напарника звучал пугающе спокойно. Игорь ожидал чего угодно, только не этих мертвых интонаций. «Подожди». Он понизил голос, хотя в зале кроме него никого не было. «Что случилось? Деньги у тебя?» «Очаровательно!» Арнольд рассмеялся. «Ты так трогательно оберегаешь меня от горькой правды!» «От какой правды?» «Ты сделал так, что мы не получим деньги», — спокойно пояснил он. «Ты предал нас ради чужих людей, ради дурацкой лошади». «С чего ты взял? Кто тебе рассказал такую чушь?» Игорь ненавидел себя за эти слова, но ему не хватало смелости признаться. «Приезжай сюда, мы спокойно все обсудим, что-нибудь придумаем. Ты же знаешь, вместе мы сила». «Поздно. Деньги у меня. Я уезжаю». Игорю показалось, что он оглох. Кровь прилила к голове, мешая думать. «Ты звонил 2 раза?» Наконец выдавил он. «Да. Хотел оставить тебе право последнего выбора. Мы или они?» Арнольд горько усмехнулся. «Я верил, что помогаю Феликсу вернуться домой». Игорь с трудом удерживался от того, чтобы не закричать. «А мне плевать на эту лошадь. Ты предал нас. Ты, а не я». «Ты что, уедешь один?» «Ты поступаешь подло». Игорь закрыл глаза. «Ты крадешь у Ройтера последнюю надежду. Ты обрекаешь меня на бегство на всю оставшуюся жизнь». «А что тебя удивляет? Еще секунду назад ты не знал о том, что деньги у меня. Ты же не стал советоваться, когда решил подарить им 2 миллиона». Игорь так долго молчал, что Арнольд начал терять терпение. «Ты знаешь, я видел ее картины», — наконец произнес он. Арнольд по-прежнему оставался единственным человеком на свете, которому он мог бы это рассказать. Он медленно открыл глаза и посмотрел на аквариум, в котором кружили сытые разноцветные рыбы. «Она рисует только портреты. Свои. Она рисует только себя». Он еще долго сидел в ресторане, глядя на свое отражение в стекле аквариума. По ту сторону прозрачной стены рыбы беззвучно открывали и закрывали рты, выпуская пузырьки воздуха на поверхность воды.